Где-то на фланге раздался звук, щелчок. И идущие по лесу люди останавливаются. Они почти уже вышли на опушку. От строений хутора их пока еще закрывает подлесок, но дальше пока никто не идет. А с противоположной стороны хутора течет река, и берег крутоватый. Подойти с той стороны в принципе возможно, но место там открытое. Видимость шагов на 300, часовой увидит. Зато отсюда самое то. До построек чуть более 100 шагов. Тренированный солдат пробежит это расстояние достаточно быстро. На хуторе никто и проснуться толком не успеет. Да, часовой увидит или услышит. Даже поднимет тревогу. И что? Выстроить грамотную оборону менее чем за минуту? Снова щелчки, скрип. Заряжают арбалеты. Выглядывая из-за толстого дерева, за которым прячусь, в 5 шагах от меня пыхтит, заряжая свое оружие, плотный мужик. Шлем у него есть, а вот другого военного снаряжения незаметно. Обычная одежда рядового охотника. А зачем охотнику солдатский шлем? Волки и медведи уже вооружились мечами? Не знал. Наверное, тут какие-то необыкновенные волки. А вот мужик стоит того, чтобы повнимательнее к нему присмотреться. Одежда у него подтасканная и неопрятная, давно не стиранная. Кисловатый запах пота я ощущаю даже здесь. Между нами говоря, это как-то странно. Особая чувствительность к запахам никогда не была моим коньком. И это лишний раз подтверждает то, что он не является солдатом или баронским дружинником. Там до подобного не дошли бы. Да и одет он как-то в разнобой. На ногах сапоги великоваты, точно не для него точались. Куртка старая и поношенная, тоже похоже, что с чужого плеча. Но арбалет ухоженный, вычищенный, вроде бы в порядке. Разбойник? Очень даже вероятно. Но нападать на дом отставного кота? Их атаман умом подвинулся? Понятное дело, что весь отряд сюда не заявится, но 1-2 человека прибудут, и бабки не ходи. И не надо облегченно вздыхать. 2 кота с их-то навыками вести дознание и находить нестандартные пути решения проблем — тот еще подарочек. Да и никакой барон не откажет им в просьбе дать на время 10-2 дружинников для общего блага. Бывали уже прецеденты. А если это пришлые? Может же такое быть? Очень даже вероятно. Тихая команда, тонкая цепочка людей двинулась вперед к домам. Ага. Значит, стрелки прикроют атакующих. Нет? От кого прикрывать-то? Никто же не стреляет с той стороны. Стало быть, у них иная задача. Какая же? Да они просто следят за тем, чтобы никто не сбежал. Ведь всадник может прорваться через цепочку пеших разбойников, и тогда его встретят стрелы засадников. К реке не уйти, откос там крутой, и течение быстрое, сразу не переплыть. А потом и не дадут. Арбалет добьет и до того берега. Значит, это не просто грабители, убийцы. Ну что же, ребята, все вы правильно рассчитали, кроме одного. Не учли того, что дичь-то может и с зубами оказаться. Мужик закончил заряжать арбалет, воткнул перед собою в землю несколько болтов и облегченно вздохнул. К бою готов. Готов расстреливать бегущих. С этой мыслью он и помер. Хожу я тихо, вес не настолько велик, чтобы подо мною дрожала земля, так что противник просто не успел обернуться на тихий шорох. Клинок в ножны, арбалет к плечу, щелк, и уткнулся носом в землю кряжистый бородач в потертой кольчуге. Выпала из рук тяжелая секира. Носок в стремя, руки на тетиву, разогнись. Сколько прицельных выстрелов должен давать тренированный арбалетчик в минуту? Нас учили 6. Выходило не у всех, мой рекорд 5. Но сегодня я его, похоже, что побил. После того, как рухнул третий разбойник, до всех остальных наконец дошло. А тут еще и мне удалось удачно подстрелить его соседа. Он жутко завопил, получив болт в бедро. Неприятно, согласен, и очень болезненно. Так я туда и целился, именно для получения такого эффекта. Хриплый возглас слева. Стрелять наугад через ветки? А перезарядить-то я еще и не успел, и не успею, похоже. Да и болтов осталось всего 2. Хватаю его с земли основательно и зашвыриваю его в кусты. Он с треском исчезает в зарослях, сбивая с толку подходящих сюда людей. А я тихо укатываюсь в противоположную сторону. Хрен его знает, сколько здесь еще таких стрелков. Шуровать тут в одиночку, разумеется, можно, только очень недолго и с ожидаемым эффектом. Прижмут к земле стрелами и болтами, обойдут и... Не хочу. Идея-то была хорошая, только вот исполнение, увы, оказалось не самым удачным. Прокатившись по траве, вываливаюсь прямо под ноги бегущим разбойникам. Надо сказать, что встреча эта оказалась несколько неожиданной для всех, хотя для меня, пожалуй, что менее неожиданной. Я-то, в общем-то, представлял себе, с кем могу столкнуться, и подсознательно к этому был готов. А вот троица разбойников такой встречи совсем не могла предвидеть. И ближайший из них за это поплатился. Брошенный мною арбалет ударяет его куда-то в бедро. Не камень из пращи, согласен. Но все же достаточно тяжелый предмет. Быстрому бегу и успешной драке такая штука совсем не способствует. Вот и полетел кубарем злодей, дав мне время на то, чтобы ткнуть арбалетным болтом в брюхо его сотоварищу. Раз уж так вышло, что я этот самый болт в руке держу, ну не пропадать же добру. А что? Болт — вещь крепкая, и пырнуть им можно ничуть не хуже, чем кинжалом, даже лучше, глубже войдет. Он и вошел, сразу уменьшив число моих противников еще на 1 человека. Насмерть или нет, неизвестно. Надраться не сможет и он. А третьего удалось достать клинком, совсем чуток, однако этого хватило. Лес наполнился криками, бежали, похоже, со всех сторон. Да уж, разворошил я осиное гнездо. А вот слева кричат меньше. Почему? Народу там не так много. Раз так, туда и рванем. На поле категорически нельзя, подстрелят. Ни один же тут арбалетчик был. Да и лучники... Мне вот как-то все едино в данном случае, что арбалет, что лук. И того не хочу, и этого. И меча тоже не хочу, и топора. А вот топор-то как раз и прилетел. И всего на палец левее плеча. Чуток бы в сторону, и хорош. Ноги, мои ноги, выносите своего хозяина.